Глава 6. Откуда-то со стороны деревни раздался полный ужаса крик. И вскоре на площади оказались пенсионеры, сверкая обнаженным оружием. Видимо, девочка погрузила их в магический сон, чтобы не мешались. На вопле пенсионеров из сеновала выскочил эльфийский принц в одних панталонах и Ита, кутаясь в какую-то тряпку. В руках эльфа были две короткие шпаги, с локоть длиной каждая. «Я кушать хочу, сделайте мне кашу», — заявила девочка всем прибывшим. «Это кто?» Староста с любопытством уставился на эльфа, как и другие пенсионеры. Хотя нет, пенсионеры разглядывали Иту, которая тряпкой прикрывала лишь свою фронтальную проекцию. К слову, взгляд Жени тоже задержался на девушке. Дольше, чем того требовало обычное внимание. «Рыжик, тебе что, нравятся девушки?» «А тебе нет?» Видимо, что на это ответить, кот в кои-то веки не придумал. «Праб!» Женя ткнула пальцем в эльфа, давая пояснение старости, который так и не спрятал клинок. «Ублажает, защищает, умирает по воле!» Староста поглядел на огру, потом на полуголого эльфа, на лбу которого вздулись вены, потом снова на огру. В его глазах мелькнуло сочувствие, перерастающее в жалость. Эльф поклонился Малгуше. «Будет исполнено, госпожа». На этих словах вены на его лбу начали сдуваться. Эльф направился к горке праха, что осталось от ящера, и стал рыться в седельных сумках. Куда исчезли клинки, Женя так и не заметила. «Это настоящий эльфийский принц!» Раскрасневшаяся Ита принялась тут же вываливать на всех присутствующих информацию. Он пришел в деревню и бросил вызов крошке Рю в борьбе за ее сердце. Лишь сильнейший достоин ее любви, но проиграл в схватке и отдал себя в рабство, чтобы искупить свою случайную дерзость. А крошка Рю милостиво приняла его великодушный жест. Малгуша поставила эльфу рабскую печать. Малгуша у нас станет настоящей и выдающейся женщиной, когда вырастет. Она умеет завоевывать мужчин. Но так как крошка Рю принц слишком слабый, она мне его отдала. А, и теперь он за всеми нами ухаживает, как истинный джентльмен. Тем временем истинный джентльмен вытащил из седельных сумок котелок и, установив его на треногу, залил водой. Под сам котелок он сунул извлеченную из сумки пластинку, и под котелком вспыхнул огонь зеленого цвета. Вода в котелке закипела. «Дедушка Стоум, а, дедушка Стоум, а у тебя внучка есть?» Староста икнул и уставился на ребенка. То, что происходило с боевым пенсионером, сложно описать в двух словах. Старик был уверен, что он давно живет взаймы, как минимум со вчерашнего дня. Его боевые товарищи, такие же обреченные, в количестве 9 штук, все еще не могли прийти в себя. Старики очень хорошо понимали, кто такой эльфийский принц. Вчера обреченные ликовали, когда огра рвала на части авангард оркского нашествия. В другое время они бы пустились в пляс, узнав, что эльфийский мастер Троп попал в наложники к болотной огре. Эти мужчины выживали под таранным ударом оркской лавины. Их товарищи заживо гнили от эльфийского яда. Осевшие в вольной деревне старики благодарили каждый день мирной жизни. Но ненависть к иным расам была для них частью культуры. А ксеноцид — формой народной забавы. Они подошли к концу своего жизненного пути. И были рады, что их смерти уже не напрасны, и они стали свидетелями, как их враги убивают их врагов. Чума, выбравшая носителем девочку, была еще одним ужасом, который любой бы человек с радостью уничтожил. Но не иначе, как милостью смеющегося бога, в переплетении судеб их врагов, жизни ветеранов второго стального легиона так до сих пор и не оборвались. И через фатализм обреченности стали пробиваться простые эмоции. И потому бравые пенсионеры увлеченно разглядывали Иту, а староста общался с проклятым дитя. «Есть, как не быть, 7 штук», — гордо ответил староста. Мысль о том, что они, скорее всего, уже пересекли границу людских земель, грела его старое сердце. «А я могу с ними поиграть? Чудище интересное, но слишком чудище, и разговаривать толком не умеет. У Иты одни принцы в голове, эльф скучный». «Так они переехали с родителями в город. Но дома много их игрушек осталось. Хочешь, покажу? Я им целый деревянный дом сделал. как настоящий, только маленький. А еще у меня дома осталась крынка молока и пряники. Перекусим, пока дядя эльф тебе кашу варит. Дедушка Стоум, а дедушка Стоум, а можно я тоже буду твоей внучкой? Ребенок есть ребенок. Даже если он носит в себе все скорби мирские. К тому же за свою долгую жизнь Стоум встречал много разных людей. Был среди них и жрец смеющегося бога. Много вечеров он провел с легионерами, рассказывая про покровительство шутов, безумцев и сказителей, пока отряд имперских дознавателей не спалил жреца на костре. То, что происходило со стариком, иначе как благоволением безумного бога, нельзя было назвать. Как там вещал тот жрец? «Если тебе назначили роль, играй ее, сорви овации, и смеющийся господин будет щедр на дары». Электронные шестеренки крутанулись, создавая очередную в бесконечном списке игровых ситуаций историю. И в тот самый миг, когда Стоум показывал умытой Малгуше игрушечных коровок, все его внучки, пришедшие с родными на регистрацию в городскую магистратуру, продемонстрировали способности к магии. Все в разных стихиях. Смеющийся господин щедр. Но это уже совсем другая история. День клонился к вечеру. Потемневшее небо на западе заволокло черными тучами. На востоке тоже висело облако, но уже пыли. Там шла армия орков, таща три здоровенных помоста, на которых восседали шаманы племени. Тем временем Женя общалась с котом в попытках понять, что же ей делать дальше. Сидящую в позе лотоса огру, задумчиво уставившуюся в пустоту, не донимала даже Ита, увлеченная своим принцем. Перед огрой лежала обглоданная свиная нога. «Рыжик, тебе надо возвращаться в болото. В родных локациях всегда есть учителя. Тебе необходимо становиться сильнее. Я заказал анализ прокачки 500 000 казуальных игроков. Твой шанс нормально развить персонажа и не запороть сюжетную линию в том, чтобы набрать навыков и хоть как-то сбалансировать билд. Ты орков разобрала только благодаря тому, что у тебя был запас левел-апов. Любой, хоть сколь-нибудь вменяемый отряд игроков, тебя разделает, как повар курицу. Аккуратно и на мелкие кусочки». «Кот, я понимаю твою логику, но нет. Ты сам ведь наблюдал. Стандартные шаблоны не работают. Напоминаю, это у меня степень соответствия за 90%. Ну, типа, я думаю, как огра. И потому мне сценарный иск-ин будет помогать, даже в ущерб балансу. Я вчера кучу информации перерыла, пока ты в отключке лежал. Если я себя начну вести как игрок, удачная полоса закончится и начнет работать статистика. Так что надо идти по сюжетке. Вон, у меня под рукой уникальные персонажи и Ита, которая думает, что идет по квесту». «Рыжик, это ты так считаешь? Когда ты, блин, успела стать экспертом по игровым механикам? Десяток статей из открытых источников дают только иллюзию понимания процесса. Тебе что, успех в голову ударил? Откуда такая уверенность?» «Так, минуточку. Я правильно понимаю, когда идея влезть в авантюру исходит от тебя, то можно игнорировать неблагоприятные обстоятельства, закон и людей с большими пушками. А вот стоит мне выдать идею, то сразу: Рыжик, ты хорошо подумала? Рыжик, ты не разбираешься в вопросе. Рыжик, не надо насиловать эльфа». «Потому что твоя последняя авантюра насрала мне на потолок. Ты знаешь, сколько стоит робот-уборщик, который умеет кошачье говно с потолка оттирать? Точнее, не говно, а что там у мяуков? Но воняет похоже». «А может, дело в том, что ты не умеешь заботиться о животных? То есть я должна безропотно огребать в тех историях, в которые меня втравил ты, типа в надежде на то, что все отделаемся легким испугом, а не тюремными сроками или визитом в крематорий. А стоит что-то подобное затеять мне, то сразу надо думать и оглядываться на возможные последствия». «Эти самые животные, о которых должен я заботиться, загрызли мне всю движущуюся технику. Ту самую, которая держит выстрел из гражданского огнестрела. Благо, у меня валялись корабельные сервисные роботы, и я смог их заменить. И я тебе в очередной раз объясняю, я всегда здраво оцениваю возможные последствия всего происходящего. У меня опыт, и то, что со стороны кажется спонтанными решениями, практически всегда результат точного расчета. Если ты не помнишь, напоминаю, что я был среди тех, кто разрабатывал ядро из скинов класса Пророк». «Пророк — это та система, которой вручили знаменитый чугунный кирпич, в которую вбухали денег, как в новый космодром, и которая по факту не работает вообще? Кот, ты мне сам рассказывал с гордостью про этот проект, как про одну из самых удачных шуток. Ты бы еще воровством из супермаркетов похвастался. Рыжик, когда я тебе это рассказывал, мы еще не встречались. А теперь подумай, почему? Ну, почему именно про этого номинанта чугунного кирпича знают все, вообще все? От маленьких детей до больших дядек в научных кругах. Вспомни хоть еще одну столь же известную работу. А вот да, про пророка все знают, что эта система не работает. Почему не работает? Потому что уважаемые ученые так сказали. А почему они так сказали? Потому что система не работает. Ну да,